Глава 7. Благо, двор был мощеным только для подъездной дороги к дому, но не полностью. Алиса и Лула сумели воткнуть на одной из лужаек 3 шеста с вздетыми на них старыми или старинными камзолами. Шесты пришлось немного обстругать на одном конце, чтобы можно было хорошенько пропихнуть их в землю. Алиса подозревала, что эти шесты не совсем шесты, а скорее предназначались в качестве черенков для вил и лопат, очень уж гладкие и толстые. Предположение, что Лула из семьи, где мало слуг, а значит и сельским хозяйством занималась, подтвердилось. При виде хозяйки, которая топором стругает шест, белобрысенькая взяла еще один топор, странный немного, с узким лезвием, возможно, боевой, и принялась усердно стесывать конец своего шеста. А потом Алиса встала перед первым чучелом и раздраженно прикусила губу. Нет, но ведь и сейчас неясно будет, поджигает она камзол изнутри или снаружи. Позлилась немного, да и поделилась с Лулой проблемой. Та насупилась, озадаченно глядя на шесты, а потом предложила. А если камзол распахнуть и посылать огонь напрямую внутрь него, на шест? Получится так, а потом и везмигунов так огнем стрелять. Алиса хмыкнула. А ведь и у нее, и у брата получалось стрелять огнем из указательного пальца. А ночью они дозированным лучом из пальца зажигали свечи. В конце концов, задачу усложнили. С одного шеста вообще тряпку убрали. И некоторое время Алиса училась посылать огонь в шест, в определенную точку. Потом напялили на шест распахнутый камзол. И вот тут Алисе пришлось постараться, чтобы приноровиться бить огнем в ту же точку на шесте, но при том, что камзол беспорядочно размахивал рукавами, как специально еще и ветер поднялся. Едва он стал посильней, тренировки пришлось свернуть. Мало ли какая искра может долететь до дома. «Лула, а куда деваются змигуны днем?» – спросила Алиса и даже испугалась своего вопроса. «А вдруг белобрысенькая скажет, что они где-нибудь в доме прячутся? Или на доме? Под стрехой или под краем крыши, например?» Но Лула сказала, обычно они на кладбище уходят. «На кладбище?» – удивилась Алиса, шагая к шестам и выбирая их из земли. Поспешившая за ней Лула затоптала дымившийся камзол, свалившийся с одного из них. «Да, на кладбище», – не оборачиваясь, сказала Лула, а потом посмотрела на крышу дома и пожала плечами. «Дом достаточно старинный, чтобы обзавестись либо склепами, либо собственным кладбищем». Возможно, места упокоения устроены где-то за домом, но подальше от него. Вспомнив заднюю черную стену дома, Алиса поневоле вспомнила и те деревья, подошедшие близко к дому везде, кроме той пожарищной стены. Значит, где-то за теми деревьями и прячется кладбище? Ладно, это подождет. Главное, они с Лулой сегодня сделали. Алиса научилась поджигать шест внутри камзола. Что значит «уловила нужную точку внутри»? А потому сумеет стрелять в везмигунов огненным лучом, так, чтобы поджарить их изнутри. А раз сделали это главное, значит, пора приступать и к другим не менее важным делам по дому. Поскольку некоторые часы дневного времени девушки собирались проводить в спальной комнате Алисы, то туда и отволокли настольное зеркало, которое сначала оставили в коридоре, под полкой со свечами. Свечи напомнили еще кое о чем. Из чердака были принесены факелы, в которых тряпки были все еще влажными от масла. Пригодятся. И сложили их на ту же полку. Затем Алиса твердо призналась Луле, что в жизни не потрошила охотничью дичь, и попросила научить ее этому хозяйственному умению. Лула приняла признание как должное. Через полтора часа кролики были освежеваны, причем этот процесс сопровождался объяснениями Лулы, и ждали возвращения куны Виктора, которые должны были устроить во дворе костер и закоптить их. Во всяком случае, Алиса надеялась, что кун коптить мясо умеет, а Виктор научится. Шкурки Лула уверенно принялась отбивать, закутав молоток тряпьем, и таким образом готовя их на материал для будущей одежды. Так Алиса узнала, что в поместье Белобрысенькой разводили кроликов, и что выделкой меха дети, у Лулы 3 сестры и 3 брата, занимались с малолетства. Затем девушки сбегали снова к опушке леса, где Лула прочитала Алисе маленькую лекцию о травах, которые одновременно они дружно собирали, как ради лечения, так и ради вкусных и ароматных чаев. Потом засели на кухне, и Алисе пришлось варить суп с крольчатиной, Как выяснилось, Лула варить супы не умела. Оказалась, по ее словам, абсолютным антиталантом в этом деле. «Зато кролики», – радостно подумала Алиса, – «и у нас разделение труда. В конце концов, она умеет разбираться с дичью, я с готовкой. Ориентируясь на подсказки Лулы, какие травы можно использовать в мясном бульоне», Алиса с началом кипения потихоньку положила в кастрюлю все, что нужно, одновременно размышляя о том, чтобы составить гербарий с записью подле каждого засушенного растения. «Это такая-то травка, ее пускают в суп. А это такая-то, заваривают вместо черного чая. Гербарий очень нужен. А вдруг однажды сюда приедут именно за Лулой? Хотя бы проверить, жива ли та, кого нечаянно оставили во время зеленой остановки на дороге». Ведь, насколько помнила Алиса, лишение прислуги тоже входит в наказание неверной жены, как объяснил Дан Бартлей. А без Лулы разбираться с травами, чтобы заготовить их на зиму, будет сложно. Крольчатина варится недолго. За время варки девушки успели несколько раз нагреть воду и для других дел. И пока Лула заканчивала сортировать съедобные травы, упрямая Алиса отмыла всю найденную вчера посуду, после чего протерла открытые полки буфета, куда ту посуду и поставила. Полюбовались, и Лула вздохнула. «Красота! Салфеточку бы еще под ними!» «А ты как, на спицах или крючком?» – поинтересовалась хозяйка. «На спицах!» «Здорово!» – с таким же вздохом оценила Алиса. «Я на спицах только шапочки умею. И один раз...» Она осеклась, чуть не сказала, джемпер связала и выкрутилась. «Ладно, ни спиц, ни крючка здесь нет, так что жалеть не будем ни о чем». «У меня есть», – обрадовалась Лула. «У меня есть спицы». Алиса оторопела, а потом спохватилась. Белобрысенькая же, ни сном, ни духом, на каком слове споткнулась хозяйка. А спицы – это всего лишь новая тема для разговора. Под конец варки обе еще успели вытащить во двор тот ларь с заплесневелой мукой. А когда суп, точнее бульон на травах, или лучше сказать зеленью, был готов – они тот ларь освободили и от его ядовитого содержимого. А потом Лула забежала в дом за тряпками. Алиса же за это время дотащила ларь до ручья, где его и выдрыли изо всех силенок. После мытья Алиса немного психанула. Длинное платье в несколько юбок не только мешало в работе, юбки намокли, стали тяжелыми, неприятно мотались и шлепали по ногам. «Жаль, в штаны нельзя переодеться», – вырвалось у нее. «С собой не взяли?» – сочувственно кивнула Лула, тяжело дыша. И, как и хозяйка, мокрая не только из-за воды, но и от пота. Взглянув на белобрысенькую с недоумением, Алиса чуть не подавилась вопросом. «А что, у вас женщины в штанах ходить могут? В смысле, им разрешается?» Но вовремя спохватилась и якобы задумчиво произнесла. «Даже не знаю. Вещи-то я досконально еще не разбирала. Так по мелочи кое-что вытащила. Лула, оттащим ларь в дом, а потом обсушимся. А пока сушимся, посмотрим, что за одежду мне положили». Что и успели сделать до прихода мужчин. Осторожными, вроде как напрямую не касающимися предмета вопросами, Алиса выведала из простодушной девицы, что по последней здешней моде дамы, которые себе это могут позволить по причине хорошей фигуры, носят бархатные штаны слегка в обтяг. Правда, при одном условии. Среди своих, домашних, они могут бегать в удобном прикиде, в штанах и в блузке. Но стоит поблизости появиться кому-то одного круга с такой дамой, та надевает поверх штанов юбку, которая представляет собой прямоугольное полотнище с ремнем на поясе, который дама и застегивает на талии. Получается открытый разрез впереди. На счастье Алисы, именно такой комплект выудили из одного из мешков, пока развешивали в шкафу все, что нашлось из одежды. «А зимнего нет», — с новым сочувствием заметила Лула. «Не рассчитывали на неверную жену. Обещали позже прислать». Сначала с сарказмом, а потом уже легкомысленно откликнулась Алиса и фыркнула. «Вот станет мой брат великим охотником, я себе на зиму шубу сошью. Иголки с нитками мы с тобой нашли и в большом количестве. Сбацаем что-нибудь». Последнее она проговорила так задорно, что обе рассмеялись. А когда в том же шкафу развешивали вещи Лулы, Алиса мрачно подумала: «Если муж решил, что легко избавился от меня, я ему назло здесь выживу». А вслух хихикнув, спросила: «Лула, а из кроличьей шерсти вязать можно?» «Не знаю», – растерялась та. «Хотя слышала, что кролики должны быть пуховыми, кажется, но дикие». «Значит, попробуем», – смеясь решила Алиса. А когда закончили с барахлом, уложили шкатулки с украшениями и предметами для штопки на верхнюю полку того же шкафа. Лула осмелилась и Алисе вопрос задать. «Леди Алисия, а вы правда не боитесь остаться здесь? Может, попробуем вернуться в наши края? Во-первых, называй меня Алисой, то есть по имени и на «ты». Во-вторых, будет возможность, мы с братом отведем тебя к твоим родным. Это я тебе твердо обещаю», и добавила, понимающе кивнув. Зима испугалась. Белобрысенькая не сразу и как-то неопределенно пожала плечами. И Алиса подумала, что задала глупый вопрос. Она знает, чего боится Лула. Из мигунов. А еще мельком вспомнилось, что у Лулы трое братьев и три сестры. Здесь в лесном доме страшно, но дома. Если Лула в семье среди детей старшая, то ее сомнения, стоит ли возвращаться, понятно. «Дан Виктор», – негромко сказала Лула, и Алиса обернулась к входной двери. Вообще-то сначала вошел Кун, а уж за ним Виктор. Удивленная Алиса посмотрела на белобрысенькую. Почему же она назвала только Виктора? Но мысль была не из самых важных, поэтому быстро забылась. «Как ваши охотничьи успехи?» – полюбопытствовала она, наконец поняв, каким образом они охотились. У обоих за плечами висели, кажется, арбалеты. В прошлый раз утром они, видимо, оставили оружие во дворе. На этот раз Виктор поднял, будто в победном жесте, связку кроликов. «Куда их?» «Отнесу на кухню. Мы потом их разделаем», – отозвалась Алиса, принимая внушительную тяжесть и чувствуя себя настоящей хозяйкой именно лесного дома. «Мужчины, вы умылись? Тогда садитесь за стол обедать». «Как много!» почтительно протянула Лула, спеша за ней. «Дан Виктор, неужели там все вы сами? Вы такой молодец!» Младший брат хозяйки смущенно кашлянул и промычал что-то не вполне внятное. Алиса оглянулась на Куна, тот пытался спрятать улыбку. Уже за столом, выждав, пока мужчины насытятся, Алиса спросила. «После обеда вы тоже идете охотиться?» «Думаю, пора заняться домом, прежде чем наступят сумерки», ответил Кун. А Виктор покивал, подтверждая. Наверное, они договорились о том, возвращаясь. «Я думала, домом будем заниматься под вечер». «Нет, леди Алисия, надо будет проверить чердак, нет ли там дыр. Надо пройтись по подвалу, чтобы закрыть все подвальные окна. И надо будет укрепить все окна в доме, сразу ставнями. Все те, что нам не нужны. А в последнюю очередь те, которыми пользуемся до вечера». «Мы нашли факелы», – сообщила Алиса, – «и связку свечей». «Кун, а вы до укрепления дома не могли бы помочь нам с кроликами и научить Виктора коптить мясо?» Брат недовольно поморщился, а потом внезапно распахнул глаза, глядя на Куна, и успокоился. «Чего это он?» Подумав немного, оборотень согласился. «Сделаем небольшую конструкцию для копчения, разложим тушки, а остальное время, пока мясо коптится, а это несколько часов, как раз и займет подготовка дома к следующей ночи». После обеда мужчины ушли во двор, а Алиса снова потащила Лулу на чердак. «Пока мы вдвоем, надо вытащить то, что понадобится. Насколько я поняла Куна, чердак на время ночи будет закрыт. А если там вещи, которые нам будут нужны этой же ночью? Нет, хочу сразу взять все необходимое». Белобрысенькая даже рот открыла, возможно, припоминая, что там на чердаке было интересного и завлекательного. А потом с жаром сказала. «А что будем брать?» «Все. Что нужно для кухни и для нормального житья в доме, закрытом по ночам», – деловито ответила Алиса. «Хорошо бы в первую очередь найти мешки, чтобы складывать в них все, что найдем. Или хотя бы корзины. Они нам вообще пригодятся, когда будем бегать в лес по грибы, пока не есть. И оружие. Лула, чем владеешь?» Алиса этот вопрос задала уверенно. Видела, как девица работала топором. И надежды оправдались. Белобрысенькая чуть негорделиво выпрямилась, чтобы выдать. «Арбалетом!» И странно-таки опять добавила. «Как Дан Виктор?» Придираться к этой добавке Алиса не стала. «Ищем оружие и бытовые предметы», – обобщила она и кивнула в сторону второго этажа. «Идем, Лула, и быстро ищем, пока они там свои конструкции устанавливают». После утреннего и дневного похода показалось, что чердак посветлел, потому что вещей в нем поубавилось. Но Алиса хмурилась, отмечая, это не из-за отсутствия бывших в нем вещей, а из-за того, что солнце теперь слегка сбоку. И видны все трещины и даже дыры в деревянных деталях чердака, сквозь которые солнце и просвечивает. Работы мужчинам предстоит много, в общем. Алиса не отказывалась от совместной работы, просто понимала, что все они при Куне будут на подхвате, не более. Он лучше разбирается в способах защитить этот дом». Девушки использовали время, пока мужчина во дворе, достаточно результативно. Мешки почти не пригодились, хотя в один плотно упихали всю найденную одежду. Теперь Алиса сообразила, откуда подошедшие в пору мужские вещички на Куне. Сейчас, когда начали приглядываться к вещам на чердаке, с определенной точки зрения выяснили, что основной хлам создают устаревшие предметы мебели. Все остальное хоть сейчас в печку. Ведь даже одежду приходилось сортировать, потому что некоторые вещи разъезжались от ветхости прямо в руках. Вскоре пришли мужчины с топорами в руках, и старая мебель пошла на доски для того, чтобы закрыть все щели, видные на солнце. Но в первую очередь крепко-накрепко забили два чердачных окошка. Ломать мебель начали мужчины, а когда они получили довольно материала для укрепления, застучали топоры в руках девушек. И тут Алиса решила использовать паузу тишины, чтобы узнать побольше, пока Кун не рассердится из-за болтовни. «Кун, а какого размера эти измигуны? Очень большие». Замерли все, глядя на оборотня. А тот оглянулся от окошка, которое проверял, жестко ли приколочены к нему доски. Задумался ненадолго, а потом пожал плечами. «Представьте себе тот табурет, на котором мы сидим на кухне. Наполните его плотью и оденьте его косматой седой шерстью. Вот вам измигун». «Вы встречались с ними?» – не выдержал Виктор. «Одно из наших поместий несколько лет назад подверглось нашествию этих тварей. Тогда погибли многие оборотни». «А как вы с ними справились?» «Заманили в дом, в отдельное помещение внутри него и сожгли». Что-то странное послышалось в голосе Куна, вроде слегка равнодушного. Почему он, этот голос, стал еще безразличнее, когда он сказал «заманили»? Алиса побоялась спрашивать, кто стал приманкой, даже если обычная домашняя скотина. И то жалко. А если... Нет, лучше об этом не думать. «А можно их убить обычным оружием?» «Можно. Но у измигунов он задумчиво прикусил губу, чтобы пропустить ее сквозь зубы. Они двигаются невероятно быстро». Алиса переглянулась с Лулой. Значит, зря она тренировалась бить огненным лучом по цели. Сама того не замечая, Алиса покачала головой. Мало ли, какая ситуация может быть. А если будет ближний бой? Не может быть такого, чтобы тренировки не пригодились от слова совсем. Лула сказала, что днем они прячутся в склепах или на кладбище. Это так? «Подтвердить не могу», — ответил Кун. «Слышать слышал о том, но не знаю точно. Вы хотите посмотреть, нет ли здесь кладбища?» «Мне кажется, лесной дом...» Начала Алиса и замолчала, размышляя, как сформулировать мысль. Начала заново. «Мне кажется, у лесного дома нет кладбища, а есть только склепы, наверное». «И что вы хотите, леди Алисия?» Кун не дал ответить хозяйке, а кивнул, словно сообразив. «Понял, вы хотите застать их врасплох в склепе, пока не там». «Так, ведь если они прячутся там в дневное время...» «Ой, леди Алисия», вздохнул оборотень. «Они прячутся лишь от солнечного света, но не спят, так что днем их врасплох застать не получится». «А если разрушить склепы?» – медленно спросила Алиса. «Что будет, когда они окажутся на солнечном свету?» Кун тихо рассмеялся. «У вас очень пытливый ум, леди Алисия. Ну, а на этот вопрос я не отвечу, потому как ответа никто не знает». Виктор, в ожидании ответа оборотня, стоявший напряженным солдатиком, опустил плечи и повернулся к следующей прорехе, сквозь которую просвечивали лучи солнца. «Но они сожгли измигунов», — думала Алиса, в очередной раз опуская топор на уже сломанную кровать. «А что, если в склепе-то только один выход?» И только полчаса спустя она заметила, что белобрысенькая посматривает на нее встревоженно и даже старается держаться от нее подальше. Алису это так рассмешило, что она с трудом удерживалась даже от фырканья. «Терпи, Лула. Хозяйка тебе досталась не только дрочливая, но и кровожадная». Сделав все, что необходимо для защиты на чердаке, спустились по небольшой лесенке и оказались в коридоре со спальнями. Последним вышедший Кун задрал голову и внимательно осмотрел маленькую дверь на чердак. «Как вы думаете, леди Алисия, стоит ли заколачивать и эту дверь?» Не сразу поняв, секунды спустя Алиса почувствовала озноб. Оборотень считает, что забитые окна и дыры на чердаке не помогут против вторжения измигунов. В полумраке коридорного тупика все равно заметно побледнел Виктор. Лола пока не поняла. «Знаете, Кун, пришлось остановиться на полуслове, чтобы голос дрожал не с такой силой. Стало страшно, когда она поняла, что без Куна следующую ночь им так не управится с защитой. А давайте, на всякий случай, чтобы не думать об этой двери». Лула опять ничего не поняла, зато Виктор без слов остался с оборотнем, чтобы закончить дела на чердаке. Потом мужчины стучали топорами и молотками в подвале. Девушек сразу выгнали, дав им конкретное задание. Если мужчины собирались навесить ставни на окна по всему дому, то Алиса и Лула должны были набрать на те же окна достаточно покрывал, а если тех не хватит, то каких-нибудь плотных тряпок. Девушки переглянулись. Вот и пошло в ход все то тряпье, которое они собрали на чердаке. Посчитав окна, они принялись перебирать тряпки, одежные и из спальных принадлежностей, откладывая в сторону подходящие. Сидели на полу, и здесь, как почудилось Алисе, Лула почувствовала определенную степень доверительности. Выразилось это в ее вопросе. «Леди Алиса, а что, если нам всем троим пойти с этим оборотнем в его поместье, а потом выйти в какое-нибудь человеческое поселение? Я видела, вам там положили несколько монет в приданное. Мне мои родители тоже немного дали. Если вы не хотите возвращаться к своей матери, можно ведь устроиться где-нибудь, например, в городе». Алиса опустила руки, в которых держала кусок когда-то плотной ткани, разглядывая, много ли в нем дыр. Помолчала, пытаясь вообразить, что они втроем будут делать в городе. Воображение отказывало из-за слишком скудной информации о мире, поэтому она не стала отвечать, а спросила сама. «Предположим, мы найдем в городе дом, на который нам хватит монет на первое время. Но ведь за дом надо платить и дальше. Чем мы будем заниматься в городе? За что нам будут платить деньги? Не думаю, что и Дан Виктор сможет найти себе работу, за которую давали бы сумму, нужную для жизни нас всех». Белобрысенькая горестно насупилась, уставившись в пол. Кажется, дальше побега из лесного дома она не думала о будущей жизни вне его. И тогда Алиса добавила, хоть и чувствуя, что говорит напрасно. «Лула, а если нам попросить Куна отвезти тебя к родным?» Быстрое мотание головой объяснило, что девица категорически против. Ближе к закату солнца все окна были закрыты ставнями и занавешены по бокам этих ставен, чтобы не пропускать свет домашних светильников. Ужин устроили в такое время, чтобы успеть посидеть за столом при солнце, а до ужина Алиса потребовала, чтобы Кун показал свою рану. Тот улыбнулся и сел на табурет. Снятые тряпки, и вот рана на виду. Присев перед оборотнем, девушка тщательно изучила ее и удостоверилась, что оборотень лишь слегка прихрамывает. Не потому, что скрывает ему больно, а потому, что рана и впрямь становится суховатой на вид, постепенно подтягиваясь краями к центру. Гнили Алиса нигде не рассмотрела. Виктор, присевший рядом, сказал, что они еще в лесу сумели заново перевязать тряпки, убрав истраченные травы и добавив новые. «Под грязные и влажные?» – возмутилась Алиса. «Ваш брат – маг огня», – напомнил Кун. «Мы просушили тряпки возле небольшого костра, а перед тем промыли их в ручье». «А, ну, тогда ладно», – проворчала она, успокаивая сердце, трепехнувшееся было при внутренней картинке раны, на которую накладывают сплошную инфекцию. После ужина, при последних лучах солнца, девушки вымели посуду, пока мужчины во дворе собирали свою коптильную конструкцию и таскали в кухню копченые кроличьи тушки. В чулан поставили ведро для нужд, если ночью захочется сходить. Везде приготовили свечи, пока в плошках и в единственном подсвечнике им на стенные скобы вставили факелы. И каждый жилец лесного дома оставил рядом с собой оружие по руке. Тени внутри дома постепенно плотнели, матрасы, на день отодвинутые к стене, пока не раскладывали для сна, сидели ближе к лестнице, если и говорили, то вполголоса. Наконец, последние пятна света, смутные и раздражающие зрение, увяли. Затаив дыхание, все ждали. Алиса криво усмехнулась. Она хотела задать еще один вопрос Куну об измигунах, но теперь как-то было не то чтобы неудобно, не вовремя. Мужчины сидели на самом верху лестницы, девушки чуть поодаль по коридору. Все четверо сжимали в руках оружие. Мужчины преимущественно арбалеты, но рядом с ними лежали и топоры. Первые шорохи раздались на крыше. Теперь, примерно зная, как выглядят эти твари, Алиса напряженно прислушивалась к звукам, быстро перетекающим с одного конца крыши на другой. Даже пыталась сосчитать, сколько существ бегает наверху. И внезапно Кун вскочил. Постоял-постоял немного на верхней ступени лестницы и быстро начал спускаться. Не побежал, а именно спускался, временами застывая на месте и явно прислушиваясь. Испуганная Алиса, неужели он услышал, что измигуны где-то прорвались? немедленно побежал следом, оставив за спиной пискнувшую от ужаса Лулу. Виктор тоже последовал за Куном, морщась изо всех сил, видела Алиса, пробегая рядом, и стараясь расслышать то, что слышал оборотень. Когда тот подбежал к двери в сени и остановился возле нее, услышали звук, встревоживший Куна и брата с сестрой. И переглянулись, не зная, радоваться или пугаться еще больше. По мощенной дороге к дому мчались лошади или всадники. А потом Алиса и Виктор услышали бормотание оборотня. «Не может быть! Не может быть! Они не могут так!» Чисто интуитивно Алиса поняла его незаконченные фразы. «Измигуны не умеют имитировать лошадиный топот. То есть это значит...» А затем грохот копыт увеличился так мощно, что они все трое поневоле начали отступать от входной двери. Полное впечатление, что лошади вот-вот прорвут преграду в виде двух дверей, и грохот превратился в нетерпеливое перетаптывание. По-другому Алиса не могла бы назвать этот звук. Возле крыльца, после чего в входную дверь нетерпеливо застучали, и мужской голос злобно закричал. «Открывайте! Открывайте дверь во имя всего, что вам дорого!» Они отшатнулись от звука первых слов, и Кун среагировал первым. Он обернулся ко всем троим за своей спиной. Лула тоже спустилась и крикнул: «Кто знает этот голос?» И все отрицательно замотали головами, в ужасе прислушиваясь к звону мечей, мучительному лошадиному ржанию и их же болезненному визгу и мужским воплям за дверью. «Открываю?» «Открывай!» – разрешила его сомнение взволнованная Алиса, поднимая топор к груди и готовая защищаться, если что. Хотя понимала, мельком оглянувшись, увидела, что Виктор прицелился в дверь из арбалета. И шальная мысль пришла ей в голову. Мысль настолько шальная, что Алиса снова крикнула все еще сомневавшемуся оборотню: «Открывай!»